Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Исаии, мы находим приятное и подробное описание слуги Божия, в котором мы легко узнаем Господа Иисуса Христа. 42 глава содержит в себе это описание. Во-первых, Божий слуга. Стих 1 говорит: первое, он поддерживается и укрепляется Богом. Второе, к нему благоволит душа Господня. Третье. Он действует Духом Святым. И четвертое. Он поставлен судить народы. Во-вторых, характеристики слуги Божия содержатся во втором стихе. Он не ищет почести, но верно исполняет порученную ему миссию. Пророк так описывает его: не возопьет и не возвысит голоса своего. Евангелие свидетельствует, что это является истиной, потому что оно говорит об Иисусе Христе, что Он родился в яслях, возрос в простой семье плотника, часто Ему негде было преклонить свою голову. Все это содействовало Его смирению и исканию воли Божией. В-третьих, отношение слуги Божия к своему труду. Стихи с 3 по 4. Он сочувствовал бедным, несчастным, павшим на жизненном пути. Был он нежен и милосерд. К этим ранним грехам, как трость надломленная, он имел слово мира и прощения. Замечательный случай в этом отношении находится в 7 главе Евангелия от Луки. Один фарисей, в доме которого Иисус был на обеде, сильно осудил в своем сердце учителя, что он так милосердно отнесся к женщине-грешнице, которая в покаянии коснулась ног его, омывая их слезами своими и отирая волосами головы своей. Фарисей сказал в сердце своем: «Если бы он был пророк, то знал бы, что она грешница». Почувствовав это, что было в сердце фарисея, Господь сделал ему выговор, сказав: «Когда я вошел в дом твой, ты не дал мне целования, но эта женщина не перестает целовать ноги мои». А потом сказал женщине: «Прощаются тебе грехи твои». Почему? Потому что ее покаяние было искренним, и вера в Христа очевидна. О, какое нежное, целительное прикосновение милости Божией грешница-женщина получила от Господа! В отношении служения, которое было поручено ему, божественному слуге, он имел стремление исполнить его со всякой точностью. И так пророк провозглашает: «Он не устанет и изнеможет». Элемент времени важен: «доколе на земле не утвердит суда». 4 стих. Эти слова являются указанием на тысячелетнее царство, когда Христос будет праведно царствовать. Это пророчество должно радовать наши сердца. Во всех его напряженных страданий, которые были предназначены ему, божественный слуга никогда не ослабел, и свет его сиял ярко. Полезно для нас размышлять об этом факте. Пророк Исаия предвозвестил о пришествии Христа за 700 лет до его рождения в Вифлееме. Его жизнь на земле и святой труд проходили среди скорбей и трудностей, но свет его не переставал сиять. Он все еще ожидает того грядущего дня, когда он совершит суды свои на земле и обновит ее. В это время он будет царствовать с правдой своей. Да будет прославлен Бог! Он может быть назван неразочарованным Христом. Он есть тот, которому мы служим сегодня. Сказано в послании к Коринфянам в 15 главе 25 стихе: «Он будет царствовать, пока не положит всех врагов своих в подножие ног своих». Пророк Исаия и апостол Павел имеют в виду тот самый период времени, а именно тысячелетнее царствие Христа. Итак, рассмотрев с 1 по 4 стихи о слуге Божьем, Иисусе Христе, мы приходим к словам, которые говорят о Нем в 5 стихе. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, дающий дыхание народу на нем, всемогущий вечный Бог, так обращается к своему слуге Христу во свете его служения. Как прекрасны дальнейшие слова 6 по 7 стихе. Но это замечательно, что они относятся и к нам, служащим Богу сегодня, так как мы стали слугами Его, благодаря Его спасению. В Деянии апостолов, 26 главе, с 15 по 18 стих, мы читаем слова апостола Павла о его свидетельстве относительно его обращения ко Христу и как воскресший Христос явился ему. Он был послан, как и мы посланы, открыть глаза слепым духовно, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Как чудно читать, что вечный Бог обещает поддерживать нас, недостойных слуг своих, и пользоваться нами во славу свою. Как велика привилегия наша сегодня, что мы можем возвещать все тайны Божии, чтобы люди обратились от смерти и вошли в духовную жизнь во Христе. 42 глава открывает нам несколько контрастов. Изучение их является весьма полезными. Например, в 7 стихе есть обещание, что слуга откроет очи слепым, а в 19 стихе сказано, что слуга закрыл глаза свои, но они закрыты на все то, что не является волей Божией. Во 2 стихе мы читаем: «Он не возопьет и не возвысит голоса своего», однако 13 стих говорит: «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность и поднимет воинственный крик и покажет себя сильным против врагов своих». Мы видим в этих стихах слугу Бога нежным, а также и грозным, как победителя. Оба пророчества правильные. Нежность, смирение и кротость Христа мы видим в Евангелии, но мы также имеем пророчество и его грядущем суде, победе и славе. Но возвещение пророка о слуге Божьем связано также с напоминанием народу Израиля о его упорстве пред Богом. Даже когда суды падут на них, они не поймут, что это суд Божий, который призывает их к покаянию. Но народ не прилагает этому к сердцу. Пророк соединил истории и пророчество вместе в горячем зове к народу открыть глаза свои и познать свое духовное положение пред Богом. 43 глава. И вот опять Господь обращается к Израилю после выражения скорби о нем и открывает свои обещания для этого народа. Он говорит о рождении Израиля как народа и говорит о своем завете с ним. Бог ободряет его словами: «Не бойся». Первый стих. Удивительная перемена в тоне пророческих откровений. Сильное отвержение сменяет обещание благословений. Несомненно, говорит о том, что восстановление Израиля не будет плодом его личных стараний, но придет оно через дарование божественной благодати. Это является аксиомой в христианской жизни сегодня. Мы восстановлены в положении мира с Богом не нашими усилиями, но это совершила чудная благодать Божия, которой мы и спасаемся. Утешительные слова Исаии 42 главы 2 стиха часто повторяются верующими людьми при страданиях в течение многих столетий. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя». Хотя эти слова главным образом относятся к Израилю, восстановленному и прощенному, однако они являются утешением для верующих христиан также. Этот принцип остается неизменным в Священном Писании. Вы помните слова Христа к его ученикам: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, да не тревожится сердце ваше, да не смущается». Иоанна 14 глава 27 стих, а также слова Господа Иисуса: «И сей я с вами во все дни до скончания века». О восстановлении народа говорится в стихе 6. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих о концов земли. Полное исполнение этого пророчества придет в будущем, потому что она связана с тысячелетним царством Христа. 14 стих открывает новую часть размышления, которая захватывает некоторые стихи 44 главы. Суд возвещается народам, которые теснят Израиля. В связи с избавлением Израиля пророк делает четырехкратное описание. Первое. Господь всегда пребывающий, Он живой Господь. Второе. Ваш святой Израилев открывается в контрасте по отношению к народу, оставившему его. Третье. Творец Израиля. Это напоминает нам опять 43 главу 1 стих. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков. Четвертое. Твой царь – имя, которое отделяет его от земных царей, которые управляли Израилем. Это опять указывает на то, что Бог имел план теократической системы, когда Он будет царствовать над народом. В прошлом, по причине своего отступления от Бога, народ кричал: «Поставь над нами царя, чтобы он царствовал над нами, как и у других народов». Величие живого Бога постоянно предстает пред умами и сердцами народа. Сегодня мы также нуждаемся в этом. Чувство Его присутствия и величия должно вызвать в нас благоволение, хотя мы и приходим к Нему в простоте молитвы по причине Голгофы. Аминь.